Матерь Агни-йоги. Расширение сознания обуславливается ритмом новых поступлений. Пусть привычка к потоку новых восприятий не превратится в обыденность и не потонет в сумерках повседневности. Пусть необычность звучит на ключе устремления к новым нахождениям. Дается именно то, что нужно на данный момент. Но это нужное надо усваивать практически, немедленно прилагая получаемые указания в жизни. Спросите, почему так много дается? Во-первых, потому, что дается не для одного получателя, но и для тех, кто пойдет после. Во-вторых, дается и для пространства, ибо воспринятая и оформленная и кристаллизованная мысль становится достоянием уже многих, могущих ее воспринять. В-третьих, даже малое, взятое от всех этих богатств, малое, но хорошо усвоенное и приложенное в жизни, даст несомненную пользу.